культ господствующей личности, обожествляющий авторитет вождя, питается соками социальной среды, системы, где нет надежного демократического механизма, гарантий, защиты от этого. Личностные деформации могут проявляться либо, как уже было в истории, в форме субъективизма, либо волюнтаризма, либо в карикатурном самовозвеличивании и парадности, ведущих к социальному, экономическому и духовному застою. Поскольку слишком часто, и это тоже справедливо, указывают на большую роль в культовых уродствах личных качеств Сталина, попытаемся еще раз на новом уровне выделить в его портрете те черты, которые характеризуют интеллект генсека. Интеллект Сталина. Интеллектуальные свойства в разной степени присущи каждому нормальному человеку. Карл Маркс писал, что человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы. Можно, пожалуй, сказать, что интеллект является ничем иным, как преимущественно рациональным уровнем сознания, выражающим способности человека к творческому освоению действительности. Освоение окружающего мира осуществляется интеллектом на уровне рассудочного мышления, здравого смысла, разума, высшей мыслительной способности и интуитивных операций. При общности основных характеристик каждый интеллект уникален, неповторим, своеобразен. В последние годы, видимо, под влиянием все новой и новой информации негативного содержания о Сталине, его жизни и деяниях, стало складываться впечатление, что умственные способности этого человека не поднимались выше обыденного уровня. Иногда утверждается еще более категорично, что характеристика Троцкого в отношении Сталина как выдающейся посредственности по сути является точной. С этим едва ли можно согласиться, поскольку трудно тогда понять, как человек, лишенный каких-либо приметных умственных способностей, мог с 1912 года входить в руководящие органы партии, как мог его Ленин называть одним из выдающихся вождей, как удалось Сталину в сложнейшем клубке противоречий и политических лабиринтов беспощадной борьбы в 20-е годы выйти победителем в борьбе с лицами, превосходившими его во многих отношениях. Все дело в том, что, оценивая личность Сталина, и это естественно, вольно или невольно на первый план выдвигают его преступления, коварство, жестокость, беспощадность к тем, кого он считал врагами. Но все это косвенно характеризует интеллект, а больше нравственные грани человека. В этом смысле незаурядный интеллект Сталина, думаю, что он таковым и был, как бы обрамлен многими атрибутами антигуманизма и потому глубоко обесценен. Если бы можно было охарактеризовать интеллект Сталина кратко, то, видимо, будет близка к истине формула «незаурядный злой ум». Ведь, например, при всей антигуманности нравственных воззрений Теллера, отца американской атомной бомбы, никто не может отрицать у него мощного, возможно, дьявольского интеллекта. Моральная ущербность сама по себе — огромная брешь в интеллекте. Это его нравственные сумерки без звезд и зорниц добра. Нравственные изъяны в структуре личности могут низвести даже сильный интеллект до функции счетной машины, логического механизма, до уровня рациональной сухой расчетливости. Сталин, испытав еще до революции в интеллектуальных спорах с оппонентами немало тягостных, порой унизительных минут, не смирился с ролью статиста в этих диспутах, а старался максимально полно охватить круг обсуждаемых политических вопросов. При огромной загруженности, это удалось установить точно, Сталин весьма много работал над повышением своего интеллектуального уровня.